Глава 6. Гора черных пророков. «Куда мы теперь направляемся?» Юасмина покачнулась, пытаясь сидеть прямо. Ей было стыдно признаться себе, что прикосновения мускулистых рук похитителя ей даже приятны. Конан ответил: «В Афгулистан. Дорога очень опасная, но жеребец выдержит. Если только нас не задержит встреча с твоими друзьями и моими врагами. Теперь, когда мертв Яр-Афзал, эти проклятые вазули найдут меня даже в преисподней. Удивительно, что мы до сих пор не слышим погони». «А что за мужчину ты сбил в ущелье?» — продолжала расспросы Деви. «Не знаю. Я видел его впервые. Одно могу сказать. Он здесь чужой, и неясно, за каким дьяволом он оказался в ущелье. Да, кстати, с ним была девушка». «Девушка?» Взгляд Юасмины стал мрачным. «Вот этого-то я и не могу понять. Девушка, моя служанка, Гетейра. Не кажется ли тебе, что она шла ко мне на помощь, а мужчина, ее друг, помогал ей? А теперь вазули наверняка схватили их». «Даже если это и так, — отозвался Конан, — мы ничего уже не можем поделать. Стоит нам вернуться, и вазули убьют нас обоих. К тому же мне не ясно, как эта девушка могла очутиться так далеко, в диких горах, с одним мужчиной. Да еще с ученым. Он чертовски похож на ученого. Во всей этой истории есть какая-то тайна. Взять хотя бы того дикаря, которого вождь избил и отослал в долину. Он двигался, как будто спал на ходу. Мне приходилось видеть священников Заморы, их ужасные ритуалы. И я хорошо помню, что их жертвы выглядели так же, как этот дикарь. Священникам стоило лишь посмотреть человеку в глаза и сказать заклинание. Их жертва становилась словно ходячий призрак, полностью подчиненная воле повелителя. Еще я заметил, как этот дикарь что-то нес в руках. А Яр-Афзал потом поднял с земли этот предмет. Мне это напомнило большую нефритовую бусину, какие одевают жрецы иезудов, танцуя перед своим богом, огромным черным каменным пауком. Яр-Афзал держал эту бусину в руке. А потом, когда он упал замертво, паук, похожий на бога иезудов, выскочил из его пальцев. А главное, когда растерявшиеся вазули стояли, не зная, что делать, ясно прозвучал неизвестный голос, приказавший убить меня. Я клянусь, что это не был голос кого-либо из дикарей или их жен. Он, казалось, шел с неба». Принцесса ничего не ответила. Она взглянула на резкие очертания гор вокруг них и похолодела от ужаса. Да, в таком жутком месте могло случиться что угодно. Любой человек, рожденный в жарких и цветущих странах, чувствовал бы себя неуютно среди этих страшных глыб. Солнце стояло уже высоко, испепеляя землю зноем, хотя ветер нес с гор ледяное дыхание снегов. Внезапно девушка услышала странное шуршание сверху над головой, не похожее на порывы ветра, и по взгляду Конана поняла, что он тоже озадачен. Казалось, небо на мгновение потемнело, будто какой-то неведомый предмет просвистел над ними. В молчании Конан достал из ножен клинок. Они продолжали свой путь по едва заметной тропинке, уходившей в ущелье такой глубины, что, казалось, солнце никогда не озаряло его дна. Солнце уже склонилось к западу, когда они пересекли узкую тропку, змеившуюся между скал. Конан повернул коня в сторону юга и объяснил. В конце тропы — деревня Галзаи, женщины которой ходят по этой тропе за водой. Мы добудем новую одежду для тебя. Посмотрев на свои изодранные, когда-то роскошные одежды, Деви согласилась. Да, одежда, подходившая для дворца Пешхаури, не годилась в скалах Гимелианов. Подъехав к ручью, Конан спешился, помог слезть Юасмине, и они стали ждать. Вскоре он кивнул. По тропе идет женщина. Деви еще ничего не слышала, но, схватив его за руку, в испуге прошептала. «Ты хочешь убить ее?» Он ухмыльнулся. «Я не убиваю женщин, нет. Хотя некоторые из дикарок больше похожи на диких волчиц». Вытащив пригоршню монет, он выбрал самую большую. Юасмина с облегчением вздохнула. Возможно, для мужчины-воина убивать – обычное дело, но она не любила видеть насилие. Вскоре из-за поворота на тропе появилась высокая, стройная, как молодое деревце, девушка Галзаи. От неожиданности она остановилась, и кувшин выпал из ее рук. Ее первым желанием было убежать, но затем она поняла, что Конан настигнет ее, и осталась на месте. В ее взгляде жили страх и любопытство. Показав горянке золотую монету, Конан приказал: «Отдай свою одежду, и я заплачу тебе». Реакция девушки была мгновенной. Рассмеявшись от удивления и восторга, она с быстротой и присущим жительницам гор пренебрежением к правилам приличия сняла шаровары, рубашку и сандалии. Сложив вещи в узел, она передала его кемерийцу. Протягивая узел удивленной Деви, Конан скомандовал: «Переодевайся вот за этой скалой, а свои вещи сложи в узел и принеси мне». «Деньги!» — настойчиво закричала дикарка. «Ты обещал мне золото!» Ловко поймав брошенную Конаном монету, девушка попробовала ее на зуб и спрятала за щеку. Затем, не стыдясь своей ноготы, она нагнулась, подняла кувшин и пошла дальше по тропе, качая бедрами. Конан нетерпеливо ждал Деви, одевавшуюся самостоятельно впервые в жизни. Когда она, наконец, появилась из-за скалы, он чертыхнулся от изумления. А Юасмина почувствовала необъяснимое волнение от восхищения, светившегося в его холодных голубых глазах. Смущенная и в то же время довольная, она встретилась с ним глазами. Конан бесцеремонно обнял ее за плечи и повернул из стороны в сторону, чтобы получше рассмотреть. «Клянусь кромом!» — воскликнул он. «В своих роскошных одеждах ты была прекрасна, как луна, но также холодна. Сейчас ты по-прежнему красива, но уже обычной красотой, как земная женщина». За скалу зашла Деви Виндии, а вышла прекрасная горянка. «Раньше ты была богиней, а теперь ты простая девушка гор». В приливе восторга он шлепнул ее, и она не почувствовала себя оскорбленной, а приняла это как дань восхищения ее прелестью. Казалось, сбросив королевские одежды, она стала мыслить и чувствовать, как обычная женщина. Но Конан, залюбовавшись принцессой, ни на мгновение не забывал об угрожающей им опасности. Они удалились от Заибара довольно далеко и вряд ли могли уже встретить отряд кшатрии. Тем не менее, Конан продолжал чутко прислушиваться, не настигают ли их свирепые и мстительные вазули. Подняв Деви, он усадил ее в седло, сел сам и вновь направил жеребца на запад. Узел с одеждой принцессы он бросил в глубокую пропасть. «Почему ты не отдал мою одежду той дикарке?» — удивилась Юасмина. «Не сегодня-завтра отряды из Пешхаури будут здесь. Если они найдут девушку в твоей одежде, они пытками вырвут у нее признание и нападут на наш след». «Но что же она теперь будет делать?» Не унималась Деви. «Вернувшись в деревню, она расскажет, как незнакомец угрозами отобрал ее одежду. Это, конечно, наведет на наш след, но не сразу. Сначала ей нужно принести воды, не то в деревне с нее кнутом сдерут кожу. Так что у нас есть немного времени в запасе, и они не догонят нас. Думаю, что к ночи мы уже пересечем границу Афгулистана». «Но я не вижу здесь никаких границ, тропинок и даже следов присутствия людей», — призналась Деви. «Этот район пустынен и безлюден даже для гемелианов. Последней дорогой, которую я видела, была тропа у источника». Конан показал на северо-восток, где в кольце скал виднелся пик, и объяснил. «Уисма. Все племена строят свои поселения как можно дальше от горы». Юасмина напряглась и задрожала. «Неужели это Уисма? Знаменитая и страшная гора черных пророков?» Конан спокойно отозвался. «Да, ее так называют. Я никогда еще так близко не подходил к ней, поскольку основная дорога проходит южнее. Я же умышленно отклонился на север, чтобы избежать встречи с отрядом кшатрии. Это очень старая дорога. Теперь ею редко пользуются». Девушка пристально всматривалась в отдаленный пик, в волнении стиснув ладони. «Как быстро можно добраться до Уисмы от этого места?» — неожиданно спросила она. «Остаток дня и еще ночь пути», — ответил мужчина и, усмехнувшись, добавил. «Ха-ха, ты очень хочешь попасть туда? Клянусь кромом, люди с холмов говорят, что это не самое подходящее место для смертных». «Почему же жители холмов не объединятся и не уничтожат всех этих черных дьяволов?» — воскликнула Деви. «Идти против колдунов с саблями? Это невозможно. К тому же, какими бы они ни были, эти черные пророки, они никогда не вмешиваются в дела людей, если только люди не мешают им. Мне не приходилось видеть ни одного пророка, но я беседовал с людьми, которые мельком видели на рассвете среди скал высоких, молчаливых людей в черных плащах». «А ты мог бы напасть на черных пророков?» — вызывающе спросила девушка. «Я?» — Конан замолчал, обдумывая эту новую мысль. «Ну, если только они вынудят меня к этому. Но мне нечего делить с колдунами. К тому же мне нужно в этих горах найти помощников среди людей, а не кидаться с ножом на волшебников». Юасмина напряженно молчала, вглядываясь в далекий пик, как в лицо врага, чувствуя, как былой гнев вновь охватил ее душу. Она смутно ощутила еще и другое, неведомое для нее чувство. Деви захотела направить против обитателей Уисмы человека, чьи руки бережно поддерживали ее. Возможно, кроме этого, был еще и другой способ осуществить давно задуманный план мести. Когда глаза мужчины останавливались на ней, она понимала значение взгляда. Ни одно королевство уже пало, когда женщины вершили его судьбу. Вдруг девушка очнулась от своих мыслей, рукой указывая вдаль. «Смотри, что это?» На далеком пике Уисмы появилось еле видимое облако необычного цвета, малиновое, с разводами из сверкающего золота. Не переставая двигаться ни на минуту, оно вращалось вокруг пика и уменьшало свои размеры, пока не стало подобно вращающейся под лучами солнца тарелке. Вдруг это облако отделилось от пика и поплыло по яркой лазури небосвода, подобно яркой звезде. Явление это встревожило Деви, несмотря на свою красоту. «Что бы это значило?» — беспокойно спросила она своего спутника. «Жители холмов называют это ковер Уисмы», — объяснил Конан. «Я видел, как сотни дикарей бежали, будто спасаясь от дьявола, когда увидели плывущее по небу это малиновое облачко». Дорога привела их в узкую расщелину между отвесными стенами. Затем они оказались на широком выступе, с одной стороны которого угрожающе нависли скалы, а с другой зияла бездонная пропасть. Дорога петляла, делая спуск еще более трудным и опасным. Взойдя на этот выступ, жеребец остановился, кося агатовым глазом. Конан нетерпеливо натянул поводья. Но лошадь, дрожа и напрягаясь, захрипела, как будто ее сдерживал невидимый барьер. Выругавшись, всадник спешился и помог спуститься девушке. Он пошел вперед, вытянув руку, стараясь нащупать невидимое препятствие, остановившее лошадь. Но ничего не обнаружил. Он пытался провести коня дальше, но жеребец лишь пронзительно заржал и дернулся назад. Вдруг раздался крик Деви, и Конан резко повернулся, положив руку на рукоятку ножа. Никто из них не видел, как подошел незнакомец. Никто не слышал звука его шагов, и тем не менее он стоял рядом. Мужчина в накидке из верблюжьей шерсти и в зеленом тюрбане. Конан узнал в нем того незадачливого ученого, которого он сбил с ног в деревне Вазули. Он спросил незнакомца: «Какого дьявола тебе здесь надо?» Незнакомец не ответил. Конан увидел, как странно блестят его неподвижные, расширенные глаза, как они приковывают, словно магнит. Все колдовство Хемсы, а это был он, было основано на гипнотизме, как, впрочем, и вся восточная магия. Тысячелетия поколения людей жили и умирали в твердом убеждении, что реальная сила и мощь гипнотического влияния одних полностью парализует мозг и волю других, делая их беспомощной игрушкой в руках мага. Но для Конана, пришельца с Запада, эти традиции не имели ни силы, ни смысла. Гипнотизм не был известен кемерийцу, даже в мифах, и потому он не боялся этих глаз. Конан понимал, что Хемса старается подчинить его волю, Он ощущал внутреннюю силу гипнотизера, как неясное давление, и пытался стряхнуть его с себя, как человек стряхивает пыль с одежды. Вытащив свой длинный нож, Конан нанес незнакомцу удар с быстротой молнии. Но сила Хемсы не исчерпывалась только гипнозом. Деви, наблюдавшая их схватку, видела, как обманным движением чародей уклонился от сокрушительного удара. Затем, как показалось принцессе, Хемса лишь легонько коснулся ладонью шеи Конана. Но этого оказалось достаточно, чтобы кемериец упал подобно дереву, срубленному топором. Падая, Конан все же ухитрился ударить ножом по ногам Хемсы, и тот от удара стремительно отпрыгнул. Увидев неожиданно возникшую на уступе свою служанку Гитейру, Деви вскрикнула. Служанка тенью выскользнула из-за скалы и подошла к чародею. Юасмина собралась была радостно поприветствовать Гитейру, но сдержала себя, когда увидела, какая страшная злоба исказила красивое лицо женщины. Потрясенный и ошеломленный жестоким искусством удара, Конан медленно поднимался с земли. Искусство этой борьбы обычные люди утратили за много веков до того, как в бездонной пучине исчезла Атлантида. Этот удар переламывал шею человека, как гнилую ветку. Конан выдержал, и Хемса смотрел на него уже с опаской. Он доказал свое могущество, когда встретился в ущелье позади деревни Вазули с безумной ордой дикарей. Сопротивление кемерийца поколебало на миг его веру в свое мастерство, ибо только на успехе может процветать любое могущество. Хемса решительно шагнул вперед и вдруг остановился и замер, широко раскрыв глаза. Проследив за его взглядом, Конан также онемел от изумления. Испуганные женщины, пораженные увиденным, сжались от страха и притихли. Вдоль склонов горы, словно вихрь сияющих огней, извиваясь, спускалось малиновое, конусообразное облако. Смуглое лицо Хемсы стало пепельно-серым от ужаса. Его поднятая для очередного удара рука задрожала и упала. Гетейра, чувствуя его страх, вопросительно взглянула на него. Малиновое облако изогнулось дугой к выступу. Хемса с криком ужаса отпрыгнул, увлекая за собой служанку. На мгновение замерев, малиновое облако исчезло, подобно лопнувшему мыльному пузырю. И все увидели, что на выступе появилось еще четверо людей. В это невозможно было поверить. Но это было реальностью. Живые люди, не призраки, стояли на земле. Это были бритоголовые мужчины, закутанные в черные плащи. Руки их были спрятаны в широких рукавах. Они кивали обнаженными головами. Мужчины молча смотрели на Хемсу. И Конан явственно видел, как застыл от ужаса его противник. Поднявшись на ноги, Конан отступил назад, пока не почувствовал могучее плечо жеребца и прижавшуюся к нему перепуганную Деви. Томительное и жуткое молчание продолжалось. Четверо бритоголовых мужчин в упор смотрели на Хемсу. Глаза их были спокойны и даже задумчивы. Лица неподвижны, как маски. Однако Хемса весь трясся, как в лихорадке. Пот ручьями стекал по его смуглому лицу. Правой рукой он яростно стиснул что-то под коричневым плащом, так что даже суставы пальцев побелели. Левая рука, обхватившая плечи Гетейры, сжимала ее мертвой хваткой. Объятая ужасом, служанка не стонала, хотя пальцы чародея, как когти, царапали ее нежное тело. Конану не раз приходилось видеть схватки и смерти, но подобного он никогда не видел. Когда четыре дьявольские воли стараются подчинить себе одну, тоже дьявольскую волю, хотя и меньшую по силе. Кимериец только подсознанием ощущал, что рядом с ним происходит какая-то жуткая, нечеловеческая борьба. Казалось, Хемса боролся сейчас за свою жизнь со всеми темными силами, призвав на помощь все свое чудовищное мастерство, которому научился у бывших хозяев за долгие томительные годы ученичества и рабской покорности. Он, к удивлению Конана, оказался довольно сильным. К тому же страх и отчаяние прибавили ему сил. Его лицо исказило страшная агония, суставы были скручены, как в пытке. Поистине, это была война душ, война изощренных умов, постигших науки, недоступные смертным, и получивших возможность проникнуть в тайны небес и преисподней. Только Юасмина понимала, почему Хемса так упорно и успешно, по крайней мере пока, противостоит густому потоку четырех дьявольских энергий, какие, казалось, могли растопить даже эти древние скалы. Девушка, Гетейра, была истинной причиной его выносливости. Для его метущейся души она была подобием тихой гавани. Именно в ее слабости черпал сейчас Хемса свою силу. Именно его страсть к этой девушке, эгоистичная и самозабвенная, была сейчас нитью, связующей его со всем остальным миром людей. Нить эту не могли пока разорвать даже его враги. Но недаром их могущество было сильнее. Они поняли истинную причину его сопротивления раньше, чем сам Хемса. Вот один из бритоголовых устремил свой страшный, немигающий взгляд на Гетейру. Здесь не могло быть никакой битвы. Повинуясь чудовищной воле, девушка отпрянула и упала на землю, словно сломанный цветок, вырвавшись из рук своего возлюбленного раньше, чем он осознал происходящее. Возникла страшная картина. Глядя на своих палачей пустыми глазами, девушка пятилась к пропасти. При виде этого Хемса застонал и рванулся к ней. В этом-то была главная опасность, ибо одно сознание не могло вести битву сразу по двум направлениям, и, проиграв, Хемса уподобился былинке, несомой ураганом. Девушка продолжала отходить к пропасти, двигаясь, как во сне. А Хемса тщетно пытался приблизиться к ней, ибо ноги не слушались его. Вот девушка на миг задержалась на краю пропасти, и возлюбленный яростно пополз к ней, чтобы попытаться спасти ее. И когда его негнущиеся пальцы, казалось, уже коснулись девушки, раздался смех одного из колдунов, подобный раскатам адского бронзового колокола. Девушка качнулась. Ее глаза наполнились смыслом и пониманием происходящего. С диким криком страха и отчаяния она рухнула в пропасть. Придвинувшись к самому краю обрыва, Хемса смотрел ей вслед. Он беззвучно шевелил губами, что-то бормоча про себя. А затем повернулся и долго смотрел на своих палачей. в лицах которых уже не осталось ничего человеческого. С диким криком, который, казалось, мог бы сокрушить скалы, Хемса бросился на своих бывших хозяев с кинжалом. Один из колдунов вышел вперед и топнул ногой. Раздался оглушительный скрежет, и скала разверзлась, образовав узкую расщелину. В нее и рухнул Хемса, увлекаемый лавиной камней. Четверо колдунов удовлетворенно наблюдали эту сцену. А затем неожиданно повернулись к Конану. Конан в это время помогал встать Деви, брошенной на землю колебанием скалы. Он хотел посадить девушку на лошадь и поскорее умчаться от этого страшного места. Теперь колдуны обратили свои страшные взоры на него. Вот они воздели руки к небу, и он с ужасом заметил, как малиновый дым окутывает их ноги, как расплываются и тускнеют в тумане их лица и фигуры. Когда вращающееся облако уже целиком закрыло жутких пришельцев, Конан понял, что его тоже коснулась плотная малиновая мгла. Услышав крик Деви, он выхватил нож, но ужасный удар невидимой длани отшвырнул его. Оглушенный, он успел заметить, как вихрящееся малиновое облако взмыло вверх и исчезло из виду. Четверо колдунов и принцесса тоже исчезли. Рядом с Конаном на уступе остался только дрожащий черный конь.